«Он воскресит твое дитя!» — кричат из толпы плачущей матери. Вышедший навстречу гроба соборный патер смотрит в недоумении и хмурит брови. Но вот раздается вопль матери умершего ребенка. Она повергается к ногам его. «Если это ты, то воскреси, дитя мое!» — восклицает она, простирая к нему руки. Процессия останавливается. Гробик опускают на паперть к ногам его. Он глядит со страданием, и уста его тихо еще раз произносят «Талифа куми!» И воста девица. Девочка подымается в гробе, садится и смотрит, улыбаясь, удивленными раскрытыми глазками кругом. В руках ее букет белых роз, с которым она лежала в гробу. В народе смятение, крики, рыдания. И вот в эту самую минуту вдруг проходит мимо собора по площади сам кардинал, великий инквизитор. Это 90-летний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, с впалыми глазами, но из которых еще светится, как огненная искорка, блеск. О, он не в великолепных кардинальских одеждах своих, в каких красовался вчера пред народом, когда сжигали врагов римской веры. Нет, в эту минуту он лишь в старой, грубой, монашеской своей рясе. За ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его, и священная стража. Он останавливается пред толпой и наблюдает издали. Он все видел. Он видел, как поставили гроб у ног его. Видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять его. И вот такова его сила, и до того уже приучен, покорен и трепетно послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается пред стражами, и те, среди гробового молчания, вдруг наступившего, налагают на него руки и уводят его. Толпа моментально вся, как один человек, склоняется головами до земли пред старцем-инквизитором. Тот молча благословляет народ и проходит мимо. Стража приводит пленника в тесную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании святого судилища и запирает в нее. Проходит день. Настает темная, горячая и бездыханная сивильская ночь. Воздух лавром и лимоном пахнет. Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик, великий инквизитор, со светильником в руке медленно входит в тюрьму. Он один. Дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо его. Наконец, тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит ему: «Это ты? Ты?» Но, не получая ответа, быстро прибавляет: «Не отвечай, молчи, да и что бы ты мог сказать? Я слишком знаю, что ты скажешь». «Да, ты права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде. Зачем же ты пришел нам мешать? ибо ты пришел нам мешать, и сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто ты, и знать не хочу, ты ли это, или только подобие его, но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков. И тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли. Знаешь ты это? Да, ты, может быть, это знаешь, — прибавил он, в проникновенном раздумье ни на мгновение не отрываясь взглядом от своего пленника. —